Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит девятая часть повести «Давид». Роберт передал Розе письмо. «Дорогая мама, дорогой папа, мой календарный план просто переполнен, но я справляюсь с этим. Особенно мне очень нравится петь в акапелле хоре и в кружке мужского пения. Эда, моего товарища по комнате, в хор не приняли. Он был очень расстроен. Но мы поняли здесь одно – надо радоваться чужим успехам. Я думаю, Эд немного тоскует по дому. Он много рассказывал о своих трех братьях, как они вместе что-то делали. Во время еды он вспоминает, какая хорошая повариха его мама. Потом я немного поссорился с ним и доказывал, что моя мама тоже очень хорошо готовит. Папа, где ты сейчас работаешь? Здесь очень нужны такие хорошие плотники, как ты. Здесь очень много строят». Некоторые деревья здесь уже отцвели. Из моей комнаты очень красивый вид. При этом я думаю об осенних днях на нашей ферме. Я надеюсь, мы сможем туда съездить, когда я приеду домой. Подумать только! Еще 48 дней, и начнутся рождественские каникулы. Мне так жаль тех, кто не сможет поехать домой. Один мальчик из Охии играл вчера в мяч и сломал ногу. На этой неделе я получил письмо от Карла, Лео и Лизы. Лиза написала, что в последнее воскресенье видела мальчика Ханхен. Он так на нее похож. Я очень рад, что у нее прекрасная семья. Я не думаю, что вы увидите Джима, но если все-таки увидите, передайте ему привет от меня. Я рад, что перед моим отъездом мы могли многое обсудить с ним. Надеюсь, он скоро уедет от Ви. Как здорово, что вы помогаете мне в учебе. Я надеюсь, что однажды смогу вернуть вам все, что вы на меня потратили. Ах, милая мама, большое спасибо за пакет с булочками. Только пара кексов поломалась. Я съел все до крошки. С сердечной любовью, Давид. Роберт пытался скрыть свое умиление. «Мне кажется, он тоскует по дому». «Да, звучит так, как будто он здесь с нами», — добавила Роза. «Суп уже остыл. Я хочу подогреть его еще раз». «Не надо, милая. У меня много работы, и я должен идти. И кому повредит холодный суп после такого письма? Спасибо ему». Вскоре по истечении недели вместе с письмом от мамы Давид получил и вырезку из газеты. Он прочел ее и побледнел. «Молодой человек смертельно ранен. Джим Латимер, 18 лет, проживающий у своей тети, Вавиан Тиллер, улица Вагнера, 155А, около 9 часов попал под грузовик. На своем велосипеде Латимер не увидел встречного грузовика. Водитель сказал, что мальчик, не глядя, ехал на него, а он не мог быстро остановиться, чтобы предотвратить столкновение. Молодой человек получил перелом черепа и сложные переломы рук. Вскоре после того, как его доставили в больницу, он скончался». Не только эта новость о несчастье была причиной того, что Давид лишился аппетита. Его очень взволновали одни слова из Библии. «Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне. Второзаконие, 23 глава, 2 стих. «Давид, ты будешь рисовый пудинг?» «Нет, спасибо, Томас». «Скажи, ты не болен?» «Нет, я просто не голоден. Возьми мою порцию и извини меня, пожалуйста». Как это было прекрасно провести 2 недели дома. Ни один день не прошел праздно. Если он не катался со Стэнли и его братьями на коньках, то проводил время с Лео, Карлом, Олафом или Лизой. Как-то вечером мама пригласила на обед его класс воскресной школы. В другой раз они гостили у сестры Лоры и Колбов. «Он выглядит счастливым», – заметила Лора, обращаясь к Розе. «Но, как всегда, очень сдержан». «Он уже вырос», – сказал Мелвин Колб. «Я думаю, Лео заметил это». «Давид, ты с удовольствием возвращаешься в колледж?» – спросила госпожа Колб. Давид подумал и ответил. «С одной стороны, да. С другой стороны, я бы лучше остался дома». Но произошло нечто, после чего Давид захотел уехать. На следующее утро он увидел, что на столе лежит журнал. Он полистал его. «Давид, мы выписали его. Там бывают хорошие статьи о том, что говорит Библия о теории эволюции», – сказал отец. Но больший интерес у Давида вызвала колонка с вопросами и ответами. «Присылайте свои вопросы к Джонатану Е. Юнгу. Если вы желаете получить личные ответы, тогда вложите их в отдельный конверт. Ваши вопросы с ответами будут опубликованы». 3 недели Давид ожидал ответа. Получил ли господин Юнг его письмо и будет ли у него время прочитать его? Прошла еще 1 неделя. Давид все надеялся получить ответ. Наконец он получил долгожданное письмо. Давид положил его в блокнот и поспешил в библиотеку, чтобы изучить получше. Он сел около окна и с затаённым дыханием и пугающим ожиданием начал читать. «Дорогой читатель, вы задали вопрос касательно объяснения места Второзакония 23 главы 2 стиха. Сын блудницы не может войти в общество Господне, и 10-е поколение его не может войти в общество Господне. Вы не первый, кто не понимает этого места». «Что?» Странное чувство охватило Давида. «Сын блудницы – это тот, кто рожден вне брака или в незаконном браке. Дети, которые родились в такой связи, были незаконно рожденными. По закону левитов такую личность исключали из общины Господа до 10-го поколения. Но с приходом Иисуса Христа в мире все изменилось. Теперь мы стоим не под законом, а под благодатью. Поэтому я не вижу повода объяснять дальше эти законы Ветхого Завета. С момента крестной смерти Иисуса Христа их больше ни к кому не применяют». Давид облегченно вздохнул, а затем продолжил чтение. «Тяжесть греха рождать на свет незаконнорожденных детей не стала меньшей, чем тогда. Дети часто вынуждены страдать за грехи своих родителей. В первом послании Петра в 1 главе 18 стихом записаны такие слова: «Но кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, даже от суетной жизни, переданной от отцов, в одно мгновение, когда осознаются все грехи и раскаиваются в них. Грех отдаляет нас от Бога. Разделение означает смерть. Но еще перед созданием мира Бог создал план для преодоления пропасти, которая разделяет нас с Ним. Не потому, что простил грехи, но потому, что Иисус Христос взял все наши грехи на Себя. Бог любит нас, потому что Он есть любовь. Бог милует грешников, несмотря на то, что Его закон осуждает их. Прочитай Иоанна 3:16, Римлянам 5 главу 6 и 8 стихи, Ефесянам 2 главу 4 и 5 стихи и первое послание Иоанна 1 главу с 9 по 10 стихи. Сердце Давида стучало так сильно, что ему стало очень жарко. «Мы живем в эпоху благодати. Новый Завет освободил нас от эпохи закона. Смотри Иоанна 1:17, Римлянам 6:14. Если мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, мы не будем долго считаться с грехом. Мы оправданы нашей личной верой в Него». Деяния, 13 глава, 38 и 39 стихи. «Теперь мы не только оправданы, а имеем также право на постоянное общение с Ним» Римлянам, 5 глава, 1 и 2 стихи, а также Евреям, 10 глава, с 19 по 22 стих. И оно предусматривает, что никто не может быть исключен. Во Христе нет никого предпочитаемого или особенного. Бог не смотрит на расы, состояние, цвет кожи или рождение. Он смотрит только на сердце человека. Итак, каждый, несмотря на все обстоятельства, является частью его божественной природы. Вы не указали свой возраст и свои обстоятельства. Но я надеюсь, что вам будет достаточно этой информации. С уважением, Джонатан Е. Юнг. Светлый луч осветил все недобрые чувства, которые возникли у Давида, когда он прочитал вложенный в письмо трактат. Там были записаны такие слова. «Он был отвержен, чтобы мы были приняты. Он был презираем, чтобы мы могли понять его любовь. Он был осужден, чтобы оправдать нас. Он взял на себя грехи, чтобы освободить от греха нас. Он пролил свою кровь, чтобы мы могли унаследовать вечную жизнь». Для Давида началась новая жизнь. Он получил освобождение от рабства. Больше всего ему хотелось радоваться и ликовать. Давид поднял лицо и осмотрел студентов вокруг себя. В первый раз с тех пор, как он появился здесь, он мог смотреть свободно в лицо каждому, потому что теперь он был свободен от этого тайного, мучительного чувства. Давид спокойно покинул библиотеку. В своей комнате он открыл Библию. Там все было написано черным по белому, четко и ясно. Ее слова принесли ему счастье и освобождение. «О Господь Иисус, почему я так долго беспокоился? Мне так жаль зря потраченного времени. Пожалуйста, прости меня!» — мысленно помолился Давид. Ему больше не было предлогов отвергать советы тети Лоры. Он пел, играл, учился, молился и смеялся с таким облегчением. Теперь он появлялся перед своими товарищами с сияющим выражением лица. Со слезами счастья на глазах Роза прочитала поздравительную открытку, которую прислал Давид. «Каждую милю, которая лежит между нами, этот привет несет сердечные пожелания и теплые, любвеобильные слова. Пожелание того, чтобы целый год ты всегда была счастливой и думала о том, как ты дорога мне. Давид». «Я сохраню это поздравление», сказала Роза своему мужу. Давид написал также и Карлу. «Дорогой Карл, через 3 недели закончится семестр. Что ты будешь делать летом?» «Я просил дать мне работу в аэропорту Ланкастера. 12 июня я приступаю к работе. я попросил отца позаботиться о дешевом подержанном автомобиле. Он согласился. «Ты можешь себе представить, как я рад? Мне здесь нравится, но на следующий год я хотел бы съездить в Филадельфию. Я хочу стать инженером, возможно, радиотехником». Мама написала, что купила проигрыватель и 20 христианских пластинок. Теперь я еще больше хочу приехать домой. Папа и мама хотят меня встретить. Если у тебя не будет времени мне ответить, я пойму это. Мы скоро увидимся. Давид. Быстро пролетели летние месяцы. Давиду намного больше понравилась его работа в аэропорту, чем езда на спортивном автомобиле. Он испытывал напряжение и волнение, когда смотрел, как отлетают и прилетают самолеты. Он носился по аэропорту, смахивал пыль, смазывал маслом детали, полировал их и охотно делал везде сверхурочную работу. Возможно, он позже научится управлять этой сильной машиной и сможет взлететь над горами. «Давид», — заметила его мама однажды утром, — «твой голос стал на тон ниже». Давид засмеялся. «И штаны, которые ты носишь, я уже сделала подлиннее, насколько еще можно». «Я это заметил, и рукава в таком хорошем пиджаке уже коротки, хотя сам костюм еще очень хороший». «Возможно, я отдам его кому-нибудь из мальчиков Вингарда. А ты должен иметь новый. Ты не хотел бы выбирать себе одежду сам?» «Мама!» — ответил Давид удивленно. «Ты меня поражаешь!» Его карие глаза сияли. «Что я понимаю в качестве и цене? Ты не можешь со мной пойти еще раз?» «С удовольствием, сынок, если ты хочешь. Завтра вечером, после работы». «О, мама, мне это нравится!» Роза стояла у ворот и напевала веселую мелодию, пока Давид не уехал на своем автомобиле. «Что сделало тебя такой веселой, милая?» — спросил ее Роберт, стоявший позади, положив ей руку на плечо. «Ах, я подумала, что этот мальчик становится симпатичным молодым человеком!» Роберт усмехнулся. «И это не наша заслуга. Возможно, он похож на свою мать». «Ты видел его волосы? С каждым днем он становится все красивее». «Ты все замечаешь». Роберт нежно коснулся руки жены. «Неужели ты серьезно думаешь, что этот 18-летний мальчик самостоятельно поедет в город, чтобы подыскать себе одежду?» «Я хотела услышать только его ответ. Так хорошо, когда он просит моей помощи в таких делах. Но это будет продолжаться недолго. Возможно, он скоро встретит свою половину». «Что за мысли?» «Ну все». Она энергично убрала его руку с плеча. «У меня работа и у тебя тоже. Это список того, что тебе нужно купить на рынке». Размышления Давида. Расслабившись, Давид лежал, уставившись в потолок. Почему он лежит здесь, на диване, в этом доме у этих добрых людей и радуется хорошей музыке? Почему? Почему они взяли его к себе? Почему полюбили его? Почему они получают такую радость от того, что доставляют радость ему? Именно поэтому они купили проигрыватель. Любили ли они Дениса и Ханхен так же, как его? Он понимал, что родители любят его, несмотря ни на какие обстоятельства. Давид думал о том, а любила бы его так его настоящая мать или его отец. В комнате звучала спокойная музыка. Эта музыка вызывала давно забытые мечты в сердце Давида. Однажды он узнает тайну своего происхождения, Он должен ее узнать. Но как, когда и где? Это казалось ему безнадежным. Звучащая музыка пробудила в нем нечто новое и странное. Никогда он не слышал такой чудесной гармонии между музыкой и текстом. Слова гимна звучали так: «Тот, кто силен и чье имя свято, его милость продолжается с каждым днем для тех, кто боится его. В своих руках он держит силу, он рассеивает тех, кто высокомерен в сердце своем». По какой-то необъяснимой причине, пока он слушал музыку, у него постепенно исчезло чувство несправедливости и разочарования. Почему 18 лет назад кто-то бросил его, знает только Бог. Он – часть его прошлого, его настоящего и его будущего. А это значит, что любая печаль, любая жажда, любое разочарование встречалось не только ему, но и Богу. Перед глазами Давида пронеслась вся его жизнь. Роза и Роберт не заметили волнующих переживаний внутри их мальчика, который, расслабившись, лежал на диване. Любовь Давида к музыке росла с каждым днем. Роза и Роберт радовались этому. Каждую свободную минуту Давид проводил у проигрывателя, а часто и с книгой в руках. В июне Роберт купил дом в Литице, вблизи Лизы и Алафа, а в июле они переехали туда. В сентябре Давид и Карл вместе пошли в университет в Филадельфии. Давид с большим удовольствием пел в хоре. Он посещал все музыкальные мероприятия университета. На следующее лето Давид работал на часовой фабрике, чтобы собрать деньги на следующий учебный год. Недостающую сумму обещал доложить отец. Под конец следующего семестра был назначен торжественный вечер. Давид заблаговременно вышел, чтобы занять хорошее место. Программа уже началась. Между хоровыми гимнами участники хора беседовали о своих профессиональных стремлениях. Одни хотели стать учителями, другие – миссионерами, третьи – служащими в управлении. Последним говорил декан. «Друзья, я очень рад приветствовать сегодня всех вас. Среди членов хора находятся также будущие пасторы. Мы хотели бы донести до наших слушателей несметные богатства духовной музыки. Мы хотим побудить молодых людей использовать свое время, силу и способности не только для накопления проходящего богатства, а посвятить себя высшей профессии, смысл которой в том, чтобы доносить до людей весть о Божьей милости в Иисусе Христе, чью любовь воспевают эти молодые люди в песнях. Я очень благодарен вам за ваше внимание». Давид ощутил дрожь по всему телу. Он услышал стук своего сердца. У него перед глазами неожиданно предстал тот вечер в церкви. Он вспомнил, как евангелист положил на него руку и снова услышал его ясный голос. «Бог знает твои чувства, мой мальчик. Я думаю, что у него есть большой план по отношению к тебе. Благодаря своим испытаниям ты сможешь помочь многим людям. Помочь многим людям через свои трудные испытания, одиночество, разочарование». Так ли он понял? «Это план Бога для моей жизни?» Давид едва дышал от теснивших его мыслей. Знакомство с Ханни. Снова наступил июнь. Давид работал в одном из отделов часовой фабрики. «Что это за отдел?» – спросил он коллегу. «Не спрашивай, тогда мне не придется лгать. Разве тебе не все равно?» «Мы получаем свои деньги, я думаю», — добавил мужчина приглушенно. «Это не части для часов. Эти детали идут в Англию». Давид больше не стал ничего спрашивать, но со временем у него появилось еще больше вопросов. Уже несколько недель он видел лицо мальчика, который смотрел на него карими, испуганными глазами. Это лицо напоминало ему его самого в былые времена. «Что ты хочешь, мальчик? Чего ты боишься? Ты не можешь этого сказать? У тебя тоже нет мамы, бабушки и братьев или сестер? Я знаю, как тебе одиноко. Я понимаю твои чувства. Ты так не думаешь?» «Я научился скрывать свои чувства уже очень-очень давно. Ты тоже пытаешься это сделать?» Но это не всегда легко. Но что тебя испугало сначала? У меня это была длинная крутая лестница и черная кровать. Смешные страхи, мой мальчик. Если бы у тебя был кто-то вроде Ханхен, но таких людей немного. Или такие приемные родители, как мама и папа Логман. Таких должно быть 1 на 1 000 000. Вихрем проносились мысли в голове Давида. Иногда во сне он видел лицо, похожее на Джима, потом на Карла. Иногда он разговаривал с этим мальчиком из своей мечты. Он играл с ним в мяч, бегал и прыгал вместе с ним, плакал и смеялся. «Папа!» – сказал Давид однажды воскресным утром после богослужения. «Я хотел бы побеседовать с тобой и с мамой кое о чем». «Хорошо, пообедаем, а потом пойдем в комнату». Давид начал говорить медленно. «Папа, я хотел бы этой осенью пойти в колледж Элизабет, чтобы изучать педагогику». «О, сынок, я недавно слышал, как ты беседовал об этом с Карлом и Лео. Ты уже решил это?» «Нет, папа, но я думаю над этим уже более 8 недель. Я хотел бы стать учителем, пока сам не смогу открыть маленькую сельскую школу. Я думаю, это доставит мне больше радости, чем собирание машин с Карлом. Что ты думаешь по этому поводу?» «Ох, сынок, я думаю, более лучшего выбора ты не смог бы сделать. Я много раз думал, что в наших школах не хватает мужчин, которые были бы для детей настоящим примером и не делали бы тайной свою веру во Христа». «Сынок, я думаю, ты станешь хорошим учителем», – заметила Роза. Давид покраснел. «Мама, не хвали меня, я еще очень многому должен научиться». «Сынок, я думаю, ты будешь благосклонным, сострадательным и понимающим. Именно эти качества главные для хорошего учителя». «Ну, я не знаю, смогу ли овладеть всеми этими качествами», – заметил Давид. «Но я буду стараться овладевать и выдержу экзамены. У меня большое желание в следующее воскресенье узнать перечень нужных лекций». Давид выехал с парковки и хотел ехать домой. На перекрестке его машина столкнулась с грузовиком, полным овощей. При этом он получил небольшое повреждение. На улицу упала одна корзина с морковью. Рассерженный водитель выскочил из машины быстрее, чем Давид. «Почему вы невнимательны?» – кричал он. «Я не знаю, кто виноват», – заметил Давид. «Ну, конечно, у меня было преимущество проезда. Посмотрите, как вы помяли мое крыло. Вы мне за это заплатите». «Но и мое крыло помято», – ответил Давид. «Я рад, что мы оба еще не очень быстро ехали. Ведь все могло закончиться намного хуже. Вы утверждаете, что я должен был вас пропустить. Вы в этом уверены?» «Конечно», – доказывал мужчина, собирая свою морковь. «Будем ждать, пока приедет полиция». Пока пришел полицейский, около них уже собралось несколько пешеходов. «Скажите ему, чтобы он от вас отстал», – предложил мужчина, стоящий рядом с Давидом. «Его старая телега годится только на свалку. Я знаю его. Вам будет очень трудно с ним. Он постарается вытрясти из вас каждую копейку». «Я хочу быть справедливым, но я уверен, что это он наехал на меня». «Это еще нужно посмотреть. Ваш автомобиль выглядит намного хуже». «Вы будете платить?» – сказал торговец овощами. Он подступил к Давиду. «Давайте мне $40, и я отпущу вас. Я только трачу здесь время». «У меня нет $40 с собой, и столько ваш ремонт не стоит. Я мог бы сам привести вам все в порядок». «Это не принимается в расчет. Автомобиль поедет в ремонтную мастерскую». Несколько зрителей засмеялось. Мужчина еще больше разозлился. Наконец пришел полицейский и рассмотрел все. Он задавал вопросы и все записал. «Как мне кажется, здесь виноваты вы оба. Каждый должен сам исправлять свои убытки. А теперь освободите улицу, пожалуйста». Сказав это, полицейский пошел дальше. «Вы так легко не отделаетесь от меня», – ворчал торговец овощами. «Вы заплатите. Вы точно знаете, что это вы наехали на меня. Вы застрахованы?» «Нет». «Ну, тогда вы пустое место. Дайте мне ваш адрес». «С удовольствием. Меня зовут Давид Грант, и я живу в Литице. А вы?» «Я торговец овощами Тапперли, улица Беккер». «Я приведу все дела в порядок, господин Тапперли. Это мое первое дорожно-транспортное происшествие». «Ах!» – сказал человек рядом с ним. «Вы слышали, что сказал полицейский?» «Это старый скряга». Давид поехал дальше. По дороге он увидел вывеску в окне. «Р.Т. Диллон. Адвокат. Нотариус». Давид пересек улицу. Возможно, это не было так уж необходимо, но он хотел ознакомиться со всеми правилами при дорожно-транспортных происшествиях. «Чем могу послужить, господин?» – спросила секретарь. «Господин Диллон занят?» «Господин Диллон вышел попить кофе. Он может каждую минуту вернуться. Вы не хотите занять очередь?» «Спасибо». «Вам срочно? Я не могу вспомнить вашу фамилию». Она полистала календарь записей. «Нет, я не записывался. Но могу ли я поговорить сейчас с господином Дилланом?» «Посмотрим». Молодая девушка дружелюбно улыбнулась. «Если это ненадолго, он сможет вас принять перед обедом». «Это ненадолго. У меня произошла маленькая авария, и я хотел бы узнать правовой статус по этому поводу». «Я понимаю вас». Со своего места Давид мог незаметно наблюдать за девушкой. В ее внешности было что-то прекрасное, грациозное и необычное. Она была по-женски привлекательна, проста и обычна. Он еще никогда не видел девушки с такой естественной, нежной красотой, которая, казалось ему, сияла изнутри. Давид выпрямился. Первый раз в своей жизни у него появилось желание познакомиться с девушкой. Им овладело совершенно новое чувство. Он почти забыл, для чего сюда пришел. Она посмотрела на него. Их взгляды встретились. «Вот и пришел господин Дилан», — сказала она. «Господин Дилан, этот молодой человек желает поговорить с вами». Господин Дилан посмотрел на свои часы. «Входите, пожалуйста». Спустя 10 минут Давид вышел. «Заплатите, пожалуйста, девушке в приемной», — объяснил господин Дилан. «Ханни, возьми у него 2.50». «Ханни?» Сердце Давида на мгновение замерло. «Как странно! У этой девушки была привлекательность и грация, и к тому же еще и имя, с которым в его сердце были связаны теплота, любовь и участие. Ханни, Ханхен. Нежно, любимо, по-матерински». «Грант?» — спросила она. «Да, Давид Грант». У нее были голубые глаза. Давид наблюдал, как она выписывала квитанцию. Под именем господина Дилана она написала начальные буквы своего имени и фамилии. Х.В. «Интересно, как ее фамилия? Может, ему спросить? Но как? Смешно, что ему так хочется это знать. Даже по пути домой Давиду казалось, что это глупо. Возможно, эта девушка обручена или вообще замужем». Дома он рассказал о происшедшем, быстро съел свой обед и отправился в колледж. Это была последняя суббота июля. Погода была теплой, так что поездка приносила ему удовольствие. Поля с высокими стройными колосьями, ухоженные сады, арбузы, фрукты, довольный скот на роскошных пастбищах, овцы, которые поедали сочную траву или утоляли жажду на тихих прудах. Все это было блеском жаркого лета и, казалось, наделяло землю силой, полнотой и миром. Ему самому было непонятно, почему он обратил внимание на красоту природы и ландшафтов. Что-то непонятное делало обычные вещи красивыми. Качели на газоне, грядка с желтыми маргаритками, маленькая девочка, играющая с собакой, старый мост, по которому он проезжал. Его сердце пело. Внутреннее стремление, которое он еще никогда прежде не чувствовал, пронизывало его. Твердыми шагами он вошел в секретариат. Любовь к музыке была так сильна, что вскоре Давид стал петь тенором в акапелла-хоре. Проба оказалась приятной неожиданностью, которая была обязательной при поступлении в колледж. «Юрген», — сказал он однажды своему лучшему другу, который пел с ним в хоре, — «у меня есть идея. А что, если мы организуем маленький хор? Мы могли бы петь духовную музыку, например, на Рождество и на Пасху, в детских домах, в домах престарелых или в маленьких церквях, если нас не захотят приглашать в большие». Одно мгновенье Юрген размышлял. «Для меня это ново, но почему бы и нет? Я хотел бы попробовать, как ты думаешь, следует сказать об этом директору?» «Ради вежливости мы, конечно, должны его спросить», — сказал Давид. «Он предложит тебе быть руководителем». «Я едва ли это смогу», — ответил Давид. «Но как ты думаешь, мы найдем в нашем большом хоре 8 девушек и 6 ребят, кроме тебя и меня, которых заинтересует наш план?» «Определенно. В одной группе их только 15. А приглашение мы в любом случае будем иметь, даже в мою церковь, в Мангайме». «Ты уверен? «Твой папа там старший?» «И это тоже», — ухмыльнулся Юрген. «Но не только. Моя невеста состоит в комитете, который планирует такие мероприятия». «О, как прекрасно!» — воскликнул радостно Давид и пожал руку Юргена. «Мои сердечные пожелания счастья. Вот почему ты каждые выходные так спешишь домой». «Это самая главная причина», — согласился, улыбаясь Юрген. «Ты не можешь понять это счастье, пока сам не встретишься с ним. Ты уже когда-нибудь был влюблен?» «Я?» — улыбнулся Давид. «Нет, это приходит внезапно», — добавил Юрген. Роберт с Розой с нетерпением ждали выходных, когда Давид приедет домой. Он слушал свою любимую музыку и читал. За столом они обсуждали самые разные темы. «На этой неделе мне написал письмо Лео». «Сынок, ему там нравится?» «Я думаю, да, папа. Он сказал, что у него есть подруга. Я едва могу в это поверить». «Но почему нет? Он же старше тебя». «Да все равно, я не могу себе представить, что Лео может быть серьезно влюблен в девушку». «Если он собирается жениться, ему просто необходимо быть серьезным», — сказала Роза. «Судя по его письму, это больше, чем мимолетное увлечение». «Впрочем, сынок, мужчина, с которым ты столкнулся на прошлой неделе, побывал у меня». «Ну и что он хотел?» $10. «А что ты ему сказал?» «Что ты нашел адвоката, который объяснил тебе, что тебе не нужно платить денег». «Ну, а потом?» «Он хотел узнать имя этого адвоката. Когда я назвал ему господина Дилана, он ушел, не сказав больше ни слова». «Спасибо, папа. Я так рад, что нашел адвоката. Я не хотел поступать неправильно. Мне кажется, что господин Дилан знаком ему. Меня удивило то, что он так долго ждал». «Очевидно, ему понадобились деньги на водку», — сказала Роза. Спустя 2 недели 16 человек пели у входа городской тюрьмы Ланкастера. На нарах одной из камер лежал притаившийся человек. Давид узнал Тапероли. Он позвал его, но не получил ответа. Давид написал родителям письмо. «Милая мама, дорогой папа, в воскресенье 4 мая вечером в 19:30 наш маленький хор будет петь в Восточной церкви Мангайма. Не будет ли у вас желания приехать? Возможно, Алаф и Лиза смогут также приехать. Я хотел бы вас познакомить с моим другом Юргеном Хансеном и другими участниками группы». «Ну что, Роберт, мы поедем?» — спросила Роза. «Конечно, позвони Лизе». Какое великолепие было 4 мая! В церкви не было свободных мест. Давид едва разглядел своих родителей. «После 2 песен хора проповедовать и молиться будет Давид Грант», — объявил пастор. «Потом хором и последующей программой будет руководить Юрген Хансен». Это было благословенное служение. Многие хотели поприветствовать членов хора. Роберт сиял. «Это замечательное служение, сынок!» «Папа, я так рад, что вы все приехали! Езжайте осторожно, Алаф! До свидания всем! Внизу мы еще перекусим!» «Добрый вечер, Давид Грант!» Давид остановился и молча устремил взгляд на своего собеседника. Нежные голубые глаза молодой девушки с подносом смотрели на него. «Вы, наверное, меня уже и не помните?» — сказала она. — «Мы с вами познакомились в офисе господина Дилана». «Ах, да, я помню», — — ответил Давид. «Вас, кажется, зовут Ханни?» «Совершенно верно. Ханни Вальдин. Что вы хотите, кофе или чай?» Потрясенный неожиданной встречей, он едва мог найти слова, чтобы сказать, что он хочет. «Кофе, пожалуйста», — только и смог произнести Давид. «Мне очень понравилось пение вашей группы», — сказала она. «Вы нас слушали?» — спросил он испуганно. «Конечно, я сидела сзади вместе с девушками, которые поют в местном хоре». «Значит, вы часто приходите сюда?» Он посмотрел ей прямо в лицо. «Я принадлежу к этой общине». Когда Давид взглядом нашел свободный стул, его руку схватил Юрген. «Идем за наш стол! Я хочу представить тебе Кристу!» Давид пошел с ним, но во время еды он иногда бросал взгляды на симпатичную девушку в розовом платье, которая разносила кофе и чай. Впервые на следующий вечер Давид обсудил это событие с Юргеном. «Твоя невеста Криста очень красивая девушка», – начал он беседу. «Я благодарен тебе. У нее есть все, что можно ценить и любить в христианке». Давид замедлил, затем спросил. «Ты знаешь девушку, которая разносила кофе?» «Ханни Вальден?» «Точно». «Что бы ты хотел о ней знать?» «Все, что ты можешь мне рассказать». «О, она одна из лучших подруг Кристы. Насколько я знаю, она хорошо относится к каждому». «Но почему ты спрашиваешь, мой милый друг?» «Ну, она очень добра». «А что, у тебя появился к ней интерес? Она нарушила твой покой, не так ли?» «Я бы с удовольствием познакомился с ней поближе». «В ней есть что-то, что мне понравилось». Юрген засмеялся и пожал руку Давида. Он немного встряхнул его. «Давид, если хочешь, я могу устроить встречу с помощью Кристы». «Ты имеешь в виду вместе с вами?» «Точно!» «Спасибо, Юрген. Я подумаю над этим и в течение недели скажу тебе результат». С вечера понедельника до обеда пятницы Давид думал над этим. Может быть, он недостаточно взрослый, чтобы самостоятельно поговорить об этом. А что она подумает о том, что он назначает встречу через другого? Давид взял листок бумаги и решительно написал. 9 мая 1934 года. «Милая госпожа Вальден, мне было бы очень приятно, если бы 18 мая вечером вы могли встретиться со мной. Мой друг Юрген Хансен предлагает встречу с ним и его невестой Кристой. Я живу в Литице и через несколько недель поеду домой. С дружеским приветом, Давид Грант». «Я еду сейчас домой», – сказал Юрген. «Что мне передать Ханне?» «Я ей уже написал». «Хорошо, а откуда ты узнал адрес?» «Я написал на адрес офиса господина Дилана». «О, ты знаешь, что она там работает?» «Да, мы там и познакомились». «Так почему же ты мне не сказал? Ты делал вид, что вообще ее не знаешь». «Я и не знаю ее. Мы виделись только один раз, но я хотел написать ей сам. Большое спасибо тебе за твою помощь. Я предложил ей встречу вместе с вами. Ты согласен?» «Конечно! Но сейчас мне надо бежать. Пока! Я надеюсь, ты получишь положительный ответ». Визит к пастору. Последний тяжелый вдох, выдох. Потом наступила тишина. Санна стояла как окаменелая. Неужели это было все? Конец? Конец. Очень нежно она поцеловала холодные руки, которые лежали на неподвижной груди. Две тяжелые слезы упали на простыню, которая покрывала худое тело Антона. Наконец она позвала медсестру. «Да, госпожа Дресхлер, это произошло», — склонилась над Антоном медсестра. «Скажите, он сегодня еще что-нибудь говорил?» «Около 6 часов он один раз назвал меня Санной. Потом пробормотал какие-то непонятные слова о ребенке». «О ребенке?» — прошептала Санна. «Мой бедный, милый Антон!» — печально сказала она и вышла. После того, как Антона похоронили, Бернд и Хелли уехали домой. Санну же по-новому начали угнетать горечь и одиночество. Печаль и разрушенные надежды, туманное будущее, незабываемое прошлое и неопределенное финансовое положение угрожали ей с большей силой. Снова и снова она была одна, без всякой защиты. Хелли и Бернд высказывали ей много утешительных слов. Санна обещала быть мужественной, но вскоре она осталась совсем одна. И теперь едва прошла неделя, она была так беспомощна перед необъяснимой тоской в сердце. Она хотела найти пастора Холкома. В телефонной книге она разыскала его адрес, потом вызвала такси. Вскоре водитель уже стоял перед домом. «В больницу?» — спросил он, когда она вышла. «Нет, мой муж умер неделю назад. Отвезите меня, пожалуйста, на улицу Бентвуд, 833». «Умер? Я просто часто возил вас, я или мой напарник. Он долго болел, не так ли?» 17 лет», — печально вздохнула Санна. Она склонила голову и закрыла глаза. «Правильно ли она делает?» «Приехали, госпожа». Когда Санна поднималась по ступенькам, ее бросило в дрожь. Она позвонила. Сердце было переполнено страхом. Послышались шаги. «Добрый день», — открыв дверь, сказал пастор. Это был тот же самый приятный голос, который она еще помнила. Ее сердце громко стучало. «Господин пастор», — сказала она медленно, — «я надеюсь, что вы меня еще помните». «Проходите, пожалуйста. Мы, кажется, где-то с вами встречались». «Спасибо. Мы виделись всего один раз в больнице». «Садитесь, пожалуйста. В течение многих лет я посетил 1000 пациентов. Многие из них лежат в постели. Честно говоря, я их даже не узнаю. Кроме того, мои глаза уже немного подводят меня. Назовите, пожалуйста, свое имя еще раз». «Вы помните госпожу Монсон с ребенком?» «Госпожу Монсон? Ах, да, молодая печальная госпожа Монсон! Но вы так изменились, как и я! Это было так давно! Я часто вспоминал вас в своих молитвах. Пожалуйста, расскажите мне о вашем сыне. Он уже должно быть взрослый молодой человек». «О, господин пастор, именно поэтому я хочу с вами поговорить. Меня зовут не Монсон. Я назвала себя так, чтобы скрыть себя и своего ребенка». «Да, милая госпожа, многие это делают». «Я понимаю, это некрасиво лгать. Но теперь меня зовут госпожа Дрекслер, и вот уже неделя, как я вдова». «Это тот человек, о котором вы мне рассказывали?» «Нет, он не вернулся, он погиб во Франции. Но речь пойдет о моем ребенке. Именно поэтому я пришла, господин пастор». «Успокойтесь, расскажите мне о нем». «Здесь кто-то есть?» Она оглянулась вокруг. «Мы одни, моя жена пошла за покупками. Итак?» «Да, да, я попытаюсь», — сказала Санна и подергала ручку своей сумки. Я уже рассказывала вам, как в 18 лет уехала из Шотландии. Моя состоятельная старшая сестра приехала из Южной Каролины, чтобы посетить меня. Она забрала от меня ребенка и отдала его в детский дом. Вскоре он умер там. Он умер? Вы же сказали, что отдали его. Нет, нет, я твердо решила его оставить у себя. Но она убедила меня. Я была несчастна, беспомощна и слаба. Она разозлилась и забрала моего... Ах, мне так печально все это слышать. А дальше еще больше. На протяжении многих лет она отказывалась сказать мне, где она оставила его. Я даже не знаю, где он похоронен. Это мой единственный сын, господин пастор. Как это ужасно, заметил сочувственно пастор. «Это не просто ужасно!» — воскликнула Санна. «Берни гордится этим. Она жестокая и бессердечная. Я знаю, что, выйдя замуж за Бернгарда, я стала бы позором для своей семьи. Но я не знала, что у него была жена. Перед моим отъездом умерла мама. Я благодарю Бога, что она не видела этого. Мой отец простил меня и просил вернуться в Шотландию. Но я не могу вернуться домой, пока не отыщу могилку моего сына. На этой неделе моему сыну Давиду исполнился бы 21 год. Я так хочу положить цветы на его могилку». Она склонила голову и заплакала. Уважаемые радиослушатели, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала 9-я часть повести «Давид». Заключительную 10-ю часть этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей радиопрограмме. Эту книгу для вас читает Светлана Гончарова, и мне остается объявить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Это телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 250-7-21-93. Погреться при свете Его. И шли, и тянулись к Нему отовсюду, с Ним искренним было легко. И шли, и тянулись к Нему отовсюду, с Ним искренним было легко. Он свет свой и силу велик, силу оставил друзьям на земле. Идите в народ, проповедуйте миру о свете, о правде, добре. Идите в народ, проповедуйте миру о свете, о правде, добре. И люди, если этот свет всемогущий гонения темницы если костры, ничто не могло удержать эти души, рожденные светом любви. Ничто не могло удержать эти души, рожденные светом любви. Господь, в наши дни нам хотелось бы тоже о свете Твоем возвещать. Но лишь на Тебя в этой жизни похожей тем светом сумеем сиять. Но лишь на Тебя в этой жизни похожей тем светом сумеем сиять. Пусть будут исполнены светом и силой, и пусть наша жизнь на земле, тогда будем мы проповедовать миру о свете, о правде, добре. Тогда будем мы проповедовать миру о свете, о правде, добре.